Впрочем, не церковь придает этому месту святость. Гластонберийский Тор был связан с религиозными культами задолго до христианства. Кельты верили, что здесь расположен вход в подземное царство, но и они получили Тор вместе с его преданиями по наследству от еще более древних народов. Люди здесь жили с 4-го тысячелетия до нашей эры. Легенда утверждает, что в недрах Тора хранится чаша Грааля. Иосиф Аримафейский, тайный последователь Иисуса, собрал в нее кровь Христа на Голгофе и после долгих скитаний привез драгоценную реликвию на Британские острова. Но как она попала в Гластонбери и где ее там искать, уже неизвестно. К тому же чаша Грааля – более древний символ, который был переосмыслен церковным преданием и рыцарским романом. Так или иначе, многие верят, что именно из скрытой в Торе чаши Грааля бьет очищающий душу и лечащий тело источник. Не пересыхая в самые свирепые засухи, он источает воду, обладающую слабой естественной радиоактивностью. В глубоком гроте, откуда вытекает родник, торгуют кристаллами, ароматическими снадобьями и кельтскими сувенирами со звериными узорами, но сама вода бесплатна. Молодежь приезжает за ней на мотоциклах и набирает в пузатые бутыли из-под кока-колы. Остальное течет в сад, где вдоль ручья устроены клумбы с душистыми цветами и травами. Здесь практикуют завещанную теми же кельтами ароматерапию, лечение запахами. В таких странных и покойных местах мне и повстречалась эта компания. Пока я стоял на вершине Тора, наслаждаясь прекрасным, но тревожно-безжизненным видом, на холм вскарабкались симпатичный парень и несколько девушек. Их лица и тела украшали серьги, не только в ушах, но и в носу, на губе, у пупка кожу прокалывали колечки из тусклого металла. Одетые то ли в развивающиеся, то ли просто в драные одежды, они были густо покрыты замысловатой татуировкой. В многоцветном узоре настойчиво повторялся образ свивающихся змей. Сопровождали ребят дружелюбная дворняга без поводка и изящная черная козочка. Переговариваясь, лая, смеясь и блея, весь этот выводок бродил по тесной вершине Тора, а потом, угомонившись, расположился на склоне. Одна из татуированных девиц достала дудочку и заиграла на ней что-то простое, остальные тихо смотрели на опускающееся солнце. Я жадно глазел, пытаясь понять смысл увиденного. Будь это в Нью-Йорке или тем более в Сан-Франциско, на них можно было бы и не обратить внимания, но на вершине Гластонберийского Тора, этим по-английски прохладным летним вечером среди уединенных болот и вересковых пустошей, посторонними были не они, а я. Мы с ними не совпадали во времени. Они сюда пришли из другой эпохи, то ли из прошлого, то ли из будущего. Часы с кукушкой. Когда я был маленьким, будущее меня увлекало больше прошлого. Я мечтал об алюминиевом царстве грядущего в духе Веры Павловны и придурковатой сталинской фантастики. Неопытное воображение пленялось тем, что у них там все было бесплатно. Деньги водились только у академиков с красивыми фамилиями – Алмазов. На них они покупали предметы роскоши, икру и ковры. Я бы дорого дал, чтобы вспомнить имя писателя, но за верность деталей ручаюсь. Среди прочего, авторы этих книг изобрели фантастический процесс – анабиоз. Эта русская версия большого скачка позволяла проспать лет 100, чтобы сразу очутиться в коммунизме. На заре 60-х, кроме нас с Хрущевым, будущее любили и на Западе. Об этом говорит история с замороженными стариками, которые доверчиво ждут в криогенных склепах, когда их разморозят потомки, видимо, мы. Когда я вырос, мне стало нравиться прошлое, фантастики в нем хватало. Но теперь мне кажется, что интереснее всего смотреть по сторонам. Сейчас обретает ценность настоящее, оно становится загадочным. Неизвестно где и как, но понятно, что везде. Неясно когда, но точно, что недавно. Мы переехали из одного мира в другой. Старый был несравненно понятнее нового. Не нам, не мне понятнее, а понятнее вообще, в принципе. То, чего не знали мы, знали другие. А если еще не знали, то скоро узнают. А если не скоро, то когда-нибудь. В одном из безумных романов моего детства советский ученый Пайчадзе, в этих книгах обязательно присутствовал положительный грузин, произносит такую фразу: «Никто необъятного объять не может», а потом добавляет: «Я, конечно, шучу».